Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но все небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя еще легкий, свободно носился над морем, тучи были недвижны и точно думали какую-то серую, скучную думу. «Ну ты, брат, очухайся, пора. Ишь тебе как. Точно из кожи-то твоей весь дух выдавили. Один мешок костей остался. Конец уж всему, эй!» Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш. «Я слышу», — тихо сказал он. «То-то. Мякиш. Ну-ка садись на руль, а я на весла. Устал, поди». Гаврила машинально переменил место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу. «Ну-ну, не робь. Заработал зато хорошо. Я тебе, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить, а?» «Мне ничего не надо. Только на берег бы». Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая весла своими длинными руками. Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее. «Ну скажи мне», — заговорил Челкаш, — «придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать. Но будешь ты всю жизнь из кожи лезть. Ну и что? Много в этом смаку?» «Какой уж смак?» — робко и вздрагивая ответил Гаврила. Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем, эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя. «Правее держи», — сказал Челкаш. «Скоро уж приедем». «Да, кончили. Работка важная. Вот видишь как? Ночь одна, и 1500 я тяпнул». 1500? Недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке. «А это что же будет за вещь?» «Это дорогая вещь. Все то, коль по цене продать, так и за 1000 хватит. Но я не дорожусь. Ловко?» «Да», — вопросительно протянул Гаврила. «Кабы мне так вот», — вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и все то далекое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, черемухи. «Эх, важно бы!» — грустно вздохнул он. «Да, я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой. Уж и полюбили бы тебя девки дома. Ах, как, любой бери. Дом бы себе сгрохал. Ну, для дома денег, положим, маловато». «Это верно, для дома нехватка. У нас дорог лес-то». «Ну что ж, старый бы поправил. Лошадь как, есть?» «Лошадь? Она и есть. Довольно стара, черт». «Ну, значит, лошадь. Хорошую лошадь. Корову, овец, птицы разные, а?» «Не говори. Ох ты, Господи, вот уж пожил бы». «Да, брат, житишко было бы ничего себе. Я тоже понимаю толк в этом деле. Был когда-то свое гнездо. Отец-то был из первых богатеев в селе». Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся о ее борта. Еле двигался по темному морю, оно играло все резвее и резвее. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которой сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь. Он постепенно увлекся и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать. «Главное в крестьянской жизни – это, брат, свобода. Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом, грош ему цена, да он твой. У тебя земля своя, и того ее горсть, да она твоя. Король ты на своей земле. У тебя есть лицо, ты можешь от всякого требовать уважения к себе. Так ли?» – воодушевленно закончил Челкаш. Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел перед собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание. «Это, брат, верно. Ах, как верно. Вот гляди-ка на себя. Что это теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго». Челкаш одумался. Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие бесшабашного удальца, бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах. «Замолол», — сказал он свирепо. «Ты, может, думал, что все это всерьез? Держи карман шире». «Да, чудак-человек», — снова оробил Гаврила. «Разве я про тебя говорю? Чай таких-то, как ты, много. Эх, сколько несчастного народа на свете, шатающих. Садись, тюлень, весла!» — кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшую ему к горлу. Они опять переменились местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду. Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней. Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и все выше, подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из 11 лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую пухлую женщину с добрыми серыми глазами, отца, рыжебородого гиганта с суровым лицом. Видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису с длинной косой, полную, мягкую, веселую. Снова себя, красавцем, гвардейским солдатом. Снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле. Посмотрел и картину встречи его деревни, когда он возвратился со службы. Видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем. Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда. Челкаш чувствовал себя овеянным, примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки земли, только что оттаившей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими. Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах. «Эй, а куда же мы едем?» — спросил вдруг Гаврила. Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника. «Ишь, черт занес! Грибника погуще!» «Задумался?» — улыбаясь, спросил Гаврила. «Устал». «Так теперь мы, значит, уже не попадемся с этим?» Гаврила ткнул ногой в тюки. «Нет, будь покоен. Сейчас вот сдам и денежку получу». «Да». 500? «Не меньше». «Это того сумма! Каб мне, говорю, ну, эх, и сыграл бы я песенку с ними». «По крестьянству?» «Никак больше. Сейчас бы...» И Гаврила полетел на крыльях мечты, а Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стушеванное приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи. Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высовывавшемуся из воды. Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь. Мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн. «Стой, тише!» — скомандовал Челкаш. Лодка стукнулась носом о корпус барки. «Спят, что ли, черти?» — ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. «Трап давай!» «Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй, вы, губки, эй!» «Челкаш это?» — раздалось сверху ласковое мурлыканье. «Ну, спускай трап!» «Калимера, Челкаш!» «Спускай трап, копченый дьявол!» — взревел Челкаш. «О, сердитый пришел сегодня! Эллоу!» «Лезь, Гаврила!» — обратился Челкаш к товарищу. В минуту они были на палубе, где три темные бородатые фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу. «Припаси к утру деньги!» — коротко сказал ему Челкаш. «А теперь я спать иду. Гаврила, идем. Есть хочешь?»